Житие святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Память. 4. 17 июля. Часть 2. Оставаясь во всем верным сыном православной церкви, блюстителем веры и канонов, святой Андрей обратился в Царьград к патриарху с сыновней просьбой об учреждении особой митрополии для Северо-Восточной Руси. Соответствующей княжеской грамотой в Византию отправился избранный князем кандидат в митрополиты, суздальский архимандрит Феодор. Патриарх Лука Хризаверк согласился посвятить Феодора, но не в митрополиты, а лишь во епископа Владимирского. В то же время, стремясь сохранить расположение князя Андрея, наиболее могущественного среди владетелей русской земли, он почтил епископа Феодора правом ношения белого клобука, что было в Древней Руси отличительным признаком церковной автономии. Известно, как дорожили своим белым клобуком архиепископы Великого Новгорода. Очевидно, поэтому русские летописи сохранили за епископом Феодором прозвище «Белый клобук», а позднейшие историки называют его иногда автокефальным епископом. В 1167 году умер в Киеве святой Ростислав, двоюродный брат Андрея. Умевший вносить умиротворение в сложную политическую церковную жизнь того времени, а из Царьграда был прислан новый митрополит Константин II. Новый митрополит потребовал, чтобы епископ Феодор явился к нему для утверждения. Святой Андрей вновь обратился в Царьград за подтверждением самостоятельности Владимирской епархии и с просьбой о поддельной митрополии. Сохранилась ответная грамота патриарха Луки Хризаверга, содержавшая категорический отказ в устроении митрополии, требование принять изгнанного епископа Леона и подчиниться киевскому митрополиту. Исполняя долг церковного послушания, святой Андрей убедил епископа Феодора с покаянием поехать в Киев для восстановления канонических отношений с митрополитом. Покаяние епископа не было принято. Без соборного разбирательства митрополит Константин в соответствии с византийскими нравами осудил его на страшную казнь. Феодору отрезали язык, отрубили правую руку, выкололи глаза. После этого он был утоплен слугами митрополита, по другим сведениям вскоре умер в темнице. Не только церковные, но и политические дела Южной Руси потребовали к этому времени решительного вмешательства великого князя Владимирского. Князь Андрей желал дать первенство Ростово-Суздальской области над всеми русскими землями. Первенство же думал основать на подчинении своей власти Новгорода и Киева. Политика по отношению к Новгороду привела его к столкновению с князьями Южной Руси. 8 марта 1169 года войска союзных князей во главе с сыном Андреем Мстиславом овладели Киевом. Русские летописи рассматривали это событие как заслуженное возмездие. «Се же здеся за грехи их, киевлян, паче же за митрополичу неправду». Сам же князь Андрей оставался во Владимире и в походе не участвовал. Захваченный город он отдал на княжение младшему брату своему Глебу. Это пренебрежение к Киеву было событием первостепенной важности, событием поворотным в русской истории, показавшим, что центр русской государственной жизни переместился на север, в область Верхней Волги. Древняя столица утеряла свое былое значение, и вместо Киева теперь стала Владимирская Северная Русь, где была сильная единодержавная княжеская власть. В том же 1169 году князь двинул войска на непокорный Новгород, но они были отброшены чудом новгородской иконы Божьей Матери Знамения. Празднуется 27 ноября 10 декабря, который вынес на городскую стену святой архимандрит Иоанн. Но когда вразумленный великий князь приложил гнев на милость и миром привлек к себе новгородцев, благоволение Божие вернулось к нему. Новгород принял князя, назначенного святым князем Андреем. Святой Андрей в Древней Руси был первый труженик созидания Северной Руси, ее усиления и возвышения. И к концу 1170 года он сосредоточил в своих руках власть над всей Южной и Северной Русью и Новгородом. Однако по Божию попущению трагедия нависла над княжеским родом Боголюбских. Еще в 1165 году, оплакивая смерть сына своего Изяслава, князь Андрей построил для молитвы за усопшего монастырь Покровский. Это версти от Боголюбова при впадении реки Нерли в Клязьму. Зимой 1172 года войска князя под командованием сына его Мстислава вновь разгромили Волжскую Болгарию. Однако радость победы была омрачена смертью доблестного Мстислава. В 1174 году умер загадочной смертью любимый младший сын великого князя, святой Глеб. Вскоре гроза нависла и над святым князем Андреем. После смерти сыновей великий князь жил в Боголюбове. Несмотря на христианские добродетели князя, на чрезвычайную доброту его и благочестие, были у него тайные завистники и враги из числа его приближенных. Но не обращал на них внимания благочестивый князь, продолжая в уединении Боголюбова подвижнический образ своей жизни. Часто проводил он ночи на молитве, взирая на лик Господа и его святых, сокрушенным сердцем и слезами покаяния. Слышал он о тайных кознях, враждебно против него устрояемых, но думал сам себе: если Господа моего распяли спасаемые им люди, то и полагающий душу за друзей своих есть верный ученик его. «Вам дано о Христе не только веровать в Него, но и страдать за Него», писал апостол некоторым из своих учеников. Тот же дар дан и блаженному князю Андрею. За живую пламенную любовь свою к Господу он удостоен страдальческой кончины. В ночь на 30 июня 1174 года святой князь Андрей Боголюбский принял мученическую кончину от руки изменников в своем Боголюбском замке. Тверская летопись сообщает, что святой Андрей был убит по наущению его жены, участвовавшей в заговоре. Во главе заговора стояли его братья, бояре Кучковичи, а также облагодетельствованные святым князем Андреем ключник Есин, кабардинец, Анбал и крещенный еврей, Ефрем Моизич, которые, будучи готовы за деньги продать все, совещаши убийство на ночь, яко же Иуда, на Господа. И присоединили они к себе еще до 16 человек. Одни из заговорщиков пылали злобой за то, что справедливый князь не позволял им, вопреки их надеждам, весело жить за счет других. Другие рвались от зависти и негодовали на князя за то, что он верного и лучшего слугу своего Прокопия отличал особенной любовью. Все они были осыпаны милостями князя, и Анбал был полным распорядителем в домашнем хозяйстве князя. Но страсть — то же, что ад. Не скажет «довольно». В глубокую ночь вооруженные заговорщики пришли ко дворцу в Боголюбово, перебили малочисленную охрану и вломились в сени. Но когда стали подходить к опочивальне князя, ужас напал на них. Они бросились бежать из сеней. В погребе княжеском напились вина, и опьяневшие пошли опять. Убийцы стали ломать и выломали двери. Князь Андрей вскочил, хотел схватить меч, который был всегда при нем. Он принадлежал святому князю Борису, Но меча не было. Ключник Анбал украл его днем. Князь успел повернуть на пол первого из нападавших, которого сообщники тут же по ошибке пронзили мечами. Но вскоре они поняли свою ошибку, и по всем познаша князя, и боряхуся с ним вельми, бяша Басилен, и сикоша и мечами, и саблями, и копийные язвы даши ему. Копьем был пробит сбоку лоб святого князя. Все остальные удары трусливого убийцы наносили сзади. «Нечестивцы!» — кричал он им. «Какое зло сделал я вам! Господь отомстит вам за кровь мою и за неблагодарность к милостям моим!» Когда князь наконец упал, они опрометью бросились в фон из опочивальни, захватив убитого сообщника. Но святой еще был жив. Он поднялся на ноги и в беспамятстве, стеная громко, вышел в сени. Последним усилием спустился по дворцовой лестнице, надеясь позвать стражу. Но стенания его были услышаны убийцами. Они повернули обратно. Князь сумел укрыться в нише под лестницей и разминуться с ними. Заговорщики вбежали в опочивальню и не нашли там князя. «Погибель нам предстоит, ибо князь жив!» — в ужасе вскричали убийцы. Но кругом было тихо. Никто не пришел на помощь святому страдальцу. Тогда злодеи вновь осмелели, зажгли свечи и по кровавому следу пошли искать свою жертву. Молитва была на устах святого Андрея, когда его вновь обступили убийцы. Боярин Иоаким Кучкович отрубил ему руку, другие вонзили в грудь мечи. «Господи, в руцы Твои предаю дух мой», успел сказать святой князь-мученик и скончался. Это было ночью с 29 на 30 июня 1174 года. Утром следующего дня убийцы ограбили во дворце княжьем серебро, золото, дорогие камни, жемчуг, ткани и отправили ограбленное по домам. Затем сами и через своих взволновали народ против верных чиновников князя. Начались грабежи и убийства такие, что страшно было смотреть, говорит очевидец. Святое тело благоверного князя, брошенное в огороде, валялось без призора. Тогда верный слуга, киевлянин Косьма, отыскав его, стоял и горько плакал над ним. Увидев Анбала, идущего во дворец, Косьма вскричал ему: «Дай ковер или что-нибудь покрыть князя». «Оставь его», — сказал со злобой Анбал. «Мы кинули его на съедение псам». «Изверг!» — воскликнул добродушный слуга. «Помнишь ли, в каком рубище пришел ты к князю? Теперь ты в бархате, а князь, благодетель твой, лежит ногой». Анбал дал ковер и панчу. Косьма прикрыл тем тело усопшего и положил в притворе церкви, где она оставалась 2 дня и 2 ночи. На третий день, когда еще мятеж не кончился, Косьма Демьянский игумен Арсений отдал возможную почесть убиенному благотворителю князю. «Долго ли нам ждать распоряжения старших?» — сказал он. «Неприлично так лежать князю. Отоприте церковь и совершим должное. Мы вложим его в какой-нибудь гроб, доколе не пристанет злоба сия. И тогда придут из Владимира и возьмут его для погребения». Собрались клерошане боголюбские, подняли тело и внесли в церковь, и, отпев погребальное с игуменом Арсением, опустили в могилу, выложенную камнем. Между тем дурные люди, являясь из сел, продолжали грабежи в городе. Взволновалась чернь и во Владимире, но пресвитер Николай, принесший некогда вместе с князем икону владычицы из Вышгорода, облегся в священные ризы и стал ходить в чудотворную иконой, уговаривая народ прекратить беспорядки своеволия, никогда не угодные Господу. наконец, волнение страстей утихло. На шестой день, когда волнение улеглось, владимирцы послали за телом князя Боголюбова. Увидав княжеский стяг, который несли перед гробом, народ заплакал, припомнив, что за убитым князем было много добрых дел. Торжественно с погребальными песнопениями и плачем духовенство и народ с плачем предали земле честное тело князя в Златоверхом Успенском соборе, который сам он создал. И заключает летописец трогательное сказание сими словами псаломскими. «Князь сей Андрей при жизни не дал телу своему покоя, ниже очам дремания, доколе не обрел дом истинный, прибежище всем христианам и царице небесных сил, многими различными путями приводящий ко спасению человеком. Кого же любит Господь, того и наказует, — говорит апостол, — и красному солнцу определен восток его, и полдень, и закат. Так и угодника своего князя Андрея не привел к себе обычным путем, хотя бы мог и иначе спасти его душу. Но мученическую кровью, омыв его прегрешение, вместе с единокровными и единодушными ему страстотерпцами Романом и Давидом, ввел его в райское блаженство. Русь православная с благодарностью чтит память святого Андрея Боголюбского. Святой князь явился одним из самых светлых лиц отечественной истории, и не напрасно сравнивали его современники с кротким Давидом и мудрым Соломоном. Деятельность его по неизреченному промыслу Божию явилась основой для становления Северо-Восточной Руси. Андрей Боголюбский, став первым великорусским князем, своей деятельностью положил начало и показал образец своим потомкам. Последним при благоприятных обстоятельствах предстояло совершить то, что намечено было их прародителям. Благоговело пред ним потомство, и церковь пришла его к лику небесных своих заступников, вместе с другими священными витязями родного ему Владимира. Но только в позднейшее время, уже во дни Петра I в 1702 году, когда перенесены были мощи витязя Невского в новую столицу Руси, обретены были к общему утешению в соборном Успенском храме нетленные мощи князя Андрея и юного сына его, князя Глеба. Честные мощи святого благоверного князя Андрея были положены в пределе в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1768 году он был переименован в честь его имени.